Глава 20. Риса. Ночь я привела в спальне, которую мне дали выбрать парни. Первое время я ворочалась на новом месте, но в итоге заснула. А проснулась в теплых, уютных объятиях демонов, которые, видимо, пришли ко мне под утро. Пару мгновений я сонно рассматривала того, кто оказался перед моим лицом, чтобы в полной мере, наконец, осознать, что спали мы вместе. Даже если недолго. Не знаю, почему меня это смутило после всего, что было между нами, но я почувствовала, как щеки краснеют, и лицо Керы в паре сантиметров от моего лишь усугубляло мое состояние. Да и размеренное дыхание Эрика сзади ничуть не помогало. И это я молчу про руки, которые, кажется, были везде. Выбраться из этого кокона без последствий было просто нереально, но я все же решила попытать удачу. Но даже двинуться не успела, как в окно влетел Гоша с выпученными от страха глазами и голосящий на всю округу о том, что меня похитили. От него почему-то несло дымом, но я не обратила на это внимания, посчитав несущественным, а зря. «Тише, да тише ты!» — зашикал я на него, боясь, что он разбудит демонов. И благо Гоша, увидев меня, примолк, успокаиваясь и понимая, что зря поднял панику. Притихнув на спинке кровати, он с интересом уставился на меня, наблюдая, что я делаю. А я, стараясь не шуметь, попыталась выбраться из объятий парней. Было еще слишком рано, да еще и выходной. Спешить было некуда, поэтому и будить демонов не было нужды. Пусть поспят. Хотя причина была совершенно в ином. «Хотел улизнуть от нас, пока мы спим?» — раздался сонный голос Кейра, заставивший меня резко замереть и скосить на него испуганный взгляд. «Не получится, конфетка, ты в нашем плену». «Да ну что ты, ничего такого даже не планировала. Попыталась я соврать. Но кого я пыталась обмануть? Демона соблазна? Своего мужа? Как же?» «Опрометчиво, мармеладка», — прошептал Эрик сзади, скользнув ладонью по моему плечу, а после легонько касаясь его губами. От этого сонного поцелуя по телу прокатилась волна необъяснимого жара, заставившая всю меня запылать. «Доброе утро, сладкое», — добавил этот обольститель, не спеша убирая волосы с моей шеи. «Доброе», — пробормотала я, тут же натыкаясь на насмешливый взгляд брюнета. Он словно наслаждался моим смущением, что он и подтвердил, недолго думая. «Никогда не думал, что мне предстоит соблазнять и развращать свою жену», — прошептал он, а я почувствовала, как его рука скользит под одеялом по моему бедру. «Всегда имел дело лишь с опытными демонессами, но сейчас даже рад, что ты попалась мне, Риса», — добавил он, а я даже возразить не успела, как оказалась в плену его губ, которые прижались к шее, оставляя след от страстного поцелуя. Вот только перерасти поцелуй во что-то большее не смогли. Гоша, до этого молча наблюдавший за нами, пару раз кашлянул, а после и вовсе подал голос, боязливо и с некоторым опасением. «Там Рису все ищут», — пропищал он, но никто не обратил на помощника внимания. Я и вовсе плавилась в объятиях демонов, позабыв обо всем и, кажется, совсем потеряв себя. «Ночью нашу защиту взломали, Риса», — чуть громче оповестил Гоша. «Все вещи попорчены в черном магическом дыме. Оно почти все, Риса», — намного громче, чем раньше пропищал он. А до меня лишь сейчас дошел смысл его слов. Я дернулась, в ужасе распахивая глаза и резко садясь на кровати. До демонов, видимо, тоже дошло, что произошло, так как их игривость моментально сошла на нет. Мы втроем уставились на чертика, ожидая подробностей, которыми он не преминул поделиться. «Я проснулся от резкого хлопка, распахнул глаза, а тебя нет, дверь закрыта, окно разбито, везде черный дым. Перепугался не на шутку, летал там, искал тебя, пока из сил не выбился и не вылетел наружу, а там уже полетел к ректору сообщить о случившемся». Чуть ли не плача пропищал он, а я сгробастала его в свои объятия, крепко прижимая к себе. «Прости, я плохая хозяйка, я...» Сказать было нечего. Его рассказ настолько потряс меня, что я не знала, как оправдаться перед Гошей. Нет, пострадать он не мог. Все же помощник, привязанный ко мне. Но то, что я его напугала своим отсутствием, тоже не есть хорошо. Представляю, что он передумал за то время, что искал меня. Теперь понятно, чего заявился сюда с настолько перепуганным видом. — Погоди, какого цвета был дым? — уточнил Кир у Гоши, который жался ко мне. Демоны уже успели что-то обсудить между собой, пока мы с помощником обнимались, и, кажется, пришли к определенным выводам. — Черный, — ответил он. — Так, тебя не убить хотели, Риса. Тяжело вздохнул Эрик, а Кир кивнул. — А уничтожить связь между нами? Вот только не учли, что она уже консумирована. Черный дым используется как прерывание действий всех проводимых ритуалов в течение нескольких суток, которые не были завершены, но лишь низшего порядка. Кто-то осведомлен о нашей связи, но не в курсе, какой силы ритуал был использован для ее установления, и не имеет понятия, в каких случаях черный дым не сработает, — пояснил Кейр. Кто-то, кто пока не знаком с градацией мощности проводимых ритуалов, задумчиво пробормотал Эрик, наводя меня на определенные мысли. Даже сомнений не было в том, кто мог все это устроить. «Драйк, мы еще не проходили это», — прошептала я, чувствуя, как внутри снова поднимается ненависть к этому демону. От связи с ним спаслась, но, кажется, он не намерен оставлять меня в покое. «Мы разберемся с ним, Риса, не беспокойся», — пообещал Кир, вставая с кровати и направляясь к себе в комнату. Эрик, чмокнув меня в щеку и сообщив, что встретимся на завтраке, тоже убежал. А я осталась с Гошей, решив, что тоже не стоит разлеживаться, а хотя бы пойти и проверить свою комнату и сообщить ректору, что я цела. Приведя себя в порядок, я покинула общежитие преподавателей и сразу же направилась к себе. Но не успела дойти до корпуса всего пару метров, как мне навстречу попались двое. Демонессы. Одну из них я уже знала. Дайра, бывшая Кейра. А вот вторая, белокурая девица с капризно надутыми губами, была мне незнакома. Но я почему-то сразу поняла, кто она. Та самая Шейла, которая должна была стать женой Эрика. И, судя по взгляду, которым она меня одарила, я точно перешла ей дорогу. Впрочем, как и Дайре. Вот только почему эти две уверены в этом? Они же не могут знать о нашей с парнями связи. Да и если учитывать, что Драйк, находясь в группе с Дайрой, в курсе происходящего, он не мог никак ей рассказать об этом. Клятва не дала бы. Неужели сами каким-то образом выяснили, в какой именно связи я с демонами? Нет, это банальная ревность на пустом месте. Не могут они ничего знать. Просто их бесит, что именно я попала в одну группу с Кейром и Эриком. «Они мне не нравятся», — прошептал мне на ухо Гоша, а я еле заметно кивнула, соглашаясь с ним. Но разворачиваться и идти другой дорогой было глупо. Намереваясь спокойно пройти мимо них, я не учла, что у девушек иные планы. Они даже не посторонились, чтобы пропустить меня на узкой дорожке, по которой я следовала, а наоборот, намеренно перегородили мне путь. Остановившись, я нахмурилась, поднимая на них взгляд и прищуривая его. «Вы что-то хотели?» — вскинула я бровь, стараясь выглядеть невозмутимо, хотя их недовольный вид сильно настораживал меня. «Твои попытки тщетны, чтобы удержать около себя таких, как Кир и Эрик. Нужно что-то посущественнее, чем просто раздвинуть перед ними ноги», — выдала Шейла, заставив меня в изумлении уставиться на нее. Похоже, за своим языком девица следить не умела. Вообще. Но, с другой стороны, меня вообще радует, что она выдала все, что думала. Значит, о связи ни сном, ни духом, а просто считает, что я пытаюсь соблазнить парней, привязав их к себе сексом. Вот уж глупость, конечно, учитывая, что им в свое время доступны были любые девушки. Не понимаю, о чем вы. С Кейром и Эриком я состою лишь в одной учебной группе, «Не более», — спокойно ответил я, переводя взгляд на Дайру. Вот ее-то поведение настораживало меня сильнее, чем ее подружки. Она словно дала Шейле возможность спровоцировать меня, чтобы я выдала ей какую-то ценную информацию. «Ну как же? На это я не поведусь». И, кажется, мой взгляд прямо сказал об этом демонессе соблазна. Она неожиданно усмехнулась и сделала шаг ко мне, оказавшись совсем близко. С трудом я заставила себя остаться на месте, не позволяя отступить и показаться трусихой. «Послушай, детка, я знаю, что ты связана с моим парнем каким-то ритуалом. Для твоего же блага аннулировать его, пока я не начала действовать. Кир не твой уровень. Семья никогда не примет какую-то универсалку. И твои попытки удержать его около себя бесполезны. Ты не потянешь не то, что двоих, даже Кейра», — еле слышно произнесла она, подцепляя своим пальцем прядь моих волос и обманчиво накручивая ее. Но в любой момент я была готова оттолкнуть темноволосую девушку, совершенно малейшее угрожающее движение в мою сторону. Дайра напоминала мне Драйка, настолько же наглая, самоуверенная и подлая, а еще опасная. Ее стоило воспринимать всерьез, в отличие от глупой Шейлы, которая выглядела слишком наивной и бесполезной. «Я повторяю, с вашими бывшими парнями я состою лишь в одной учебной группе. Если вас что-то не устраивает, то вам к ректору. Я ничем вам помочь не могу», — уверенно произнесла я. «К черту, я не обязана защищаться одна. Пусть ректор популярно объяснит этим двум, что они не удел. А также пусть и демоны подключатся. У меня и так проблем полно, еще с их бывшими разбираться». Не став дожидаться ответа от Дайры, я молча отступила на шаг, но лишь чтобы продолжить свой путь, оттолкнув девушку плечом со своего пути. «Тебе стоит постеречься, дорогая, а иначе в следующий раз пострадают не только твои вещи». Не удержалась от напутствия девушка, все же выбив меня из равновесия своими словами. Я еле заметно споткнулась, осознавая, что она приложила руку к ночному происшествию. Похоже, я ошибалась насчет Драйка. Ему удалось каким-то образом намекнуть Дайре, что я виновна в ее разрыве с Кейром. И, боюсь, совсем скоро девушка может догадаться, каким именно образом, не представляя, что тогда меня ждет. Постаравшись на время выкинуть мысли о Дайре из головы, я продолжила свой путь, вскоре добираясь до общежития и поднимаясь на свой этаж. Уже от лестницы я обнаружила, что около моей комнаты толпа, причем не только учеников, но и кое-кого из преподавательского состава. Арвен выполнял роль охранника моей комнаты, дверь в которой была настежь распахнута, пока ректор Вайер в компании с профессором Грахом проводили там инспекцию. Второго ректора видно не было, видимо, выяснял причины произошедшего в другом месте. Протиснувшись сквозь толпу галдящих студентов, я тут же привлекла внимание Арвена. «Риса, тебя все ищут!» — воскликнул он, заставив всех затихнуть и прислушаться. «Ты где была?» «Мне нужно поговорить с ректором, Арвен. Я все объясню». Не став вдаваться в подробности, ответила я, понимая, что не самая лучшая идея объясняться при таком количестве народа. «Риса!» На пороге появился ректор, подзывая меня к себе и закрывая дверь комнаты за мной, стоило переступить порог. Обстановку удручало. Все вещи были в какой-то черной копоти, которая намертво въелась в поверхность. Не уверена, что я смогу все это очистить даже с помощью магии. По сути, это все выглядело как вредительство, а не попытка разорвать мою связь с демонами. Вероятно, так и было, учитывая, что Дайра была замешана в этом. Уж она-то не могла применить эту магию, будучи не в курсе, какой именно ритуал связывает меня с Кейром. Навряд ли бы она так наплевательски отнеслась к этому. «Рассказывай, знаешь, кто это сделал?» Отведя меня в сторону, поинтересовался демон, а я с сомнением взглянула на него. Да, я должна была рассказать про свою встречу с бывшими девушками демонов, но доказательств-то никаких. Не посчитает ли ректор, что я просто хочу оклеветать их? «Риса, мне нужно знать все, в том числе, где ты провела эту ночь. Судя по реакции твоего помощника, он был не в курсе, куда ты ушла на ночь глядя». «Хорошо. Вы сами выделили нам с демонами комнаты. Сегодня мы ночевали там, обговорив нашу ситуацию и придя к мнению, что пойдем до конца, следуя плану Верховного. Сразу же озвучивала я наше с демонами решение ректору, который одобрительно кивнул. Было чувство, что он другого и не ожидал, но интересоваться этим я не стала. Что же насчет того, кто причастен к этому? По пути я сюда столкнулась с Дайрой и Шейлой. Они знают, что меня с демонами связывает какой-то ритуал. Вероятно, это была их попытка разорвать связь между нами, но я не уверена. немного выглядит нелогично, учитывая, что демонессы уже на последнем курсе и должны знать, что черный дым помогает в определенных случаях, а не во всех. Скорее, это было сделано, чтобы просто напакостить мне. «Хорошо, я поговорю с ними», — пообещал мужчина. «Еще есть кто-то на примете?» «Драйк», — пожал я плечами. «Но он не оставляет меня в покое с первого курса, и после брачного ритуала ничего не изменилось. Он обещал обойти клятву и всем рассказать о том, что я жена Кейра и Эрика». «У него ничего не получится», — покачал головой мужчина. «Иначе его ждет смерть. Клятву приносили довольно серьезную. Ее нарушение карается жестоко». «Это, конечно, должно было меня успокоить, вот только что-то не очень. Почему-то думалось, что угроза демона — не пустой звук, и он обязательно что-то придумает, чтобы обойти клятву. Но говорить об этом ректору я не стала. Сделать он все равно ничего не сможет. Предлагаю пока и в самом деле переехать в выделенные вам комнаты. Вещи, в том числе и форму, получишь новые. Конечно, то, что Академия может предоставить. В остальном, думаю, твои новоиспеченные мужья помогут. Выдам разрешение на выход с территории Академии, чтобы ты могла пройтись по магазинам», — воодушевил своими словами мужчина. Причем больше теми, где говорилось про выход в город. Из Академии обычно не выпускали, если только не по важным и срочным делам. А тут просто подарок судьбы. «Спасибо», — поблагодарила я ректора. «И еще. Будет лучше, если Кейр и Эрик передадут тебе часть своих сил. Это защитит тебя от подобных случаев». «Это возможно?» — удивилась я. «В брачных отношениях — да. Но не каждый готов пойти на это. Поговори с ними», — посоветовал мужчина. «Если хочешь, это могу сделать я». «Не надо. Я спрошу у них. Если что, сама придумаю, как защититься», — пообещала я. «Хорошо. Я бы обеспечил тебя охраной, но это лишь привлечет к вам ненужное внимание. Поэтому будь аккуратнее. Со своей стороны сделаю все, что могу», — произнес он. «Пока посмотрим, что можешь забрать отсюда», — кивнул в сторону испоганенной комнаты демон. «А я пойду разгоню толпу любопытных в коридоре». «Спасибо, господин Вайер», — поблагодарил я мужчину напоследок. А после они с профессором Грахом покинули мою комнату. «Ну что, есть смысл что-то спасать?» «Кроме того, зелье, что тебе выдали в целительском крыле, навряд ли», — напомнил о флаконе чертик, заставив меня испуганно округлить глаза. «Гадство, я про него совсем забыла. И кроме того, что раз приняла, больше не употребляла. А ведь после этого у меня с демонами уже был секс».